Андре Моруа. Письма незнакомки. Вы существуете, и вместе с тем вас нет. Когда один мой друг предложил мне писать вам раз в неделю, я мысленно нарисовал себе ваш образ. Я создал вас прекрасной и лицом, и разумом. Я знал, вы не замедлите возникнуть живой из грез моих, и станете читать мои послания, и отвечать на них, и говорить мне все, что жаждет услышать автор. С первого же дня я придал вам определенный облик, облик редкостно красивой и юной женщины, которую я увидал в театре. Нет, не на сцене, в зале. Никто из тех, кто был со мной рядом, не знал ее. С тех пор вы обрели и глаза, и губы, голос и стать. Но, как и подобает, по-прежнему остались незнакомкой. В печати появилось 2-3 моих письма, и я, как ожидал, стал получать от вас ответы. Здесь вы — лицо собирательное, вас много разных незнакомок, одна наивная, другая вздорная, а третья — шалунья и насмешница. Мне не терпелось затеять с вами переписку, однако я удержался. Вам надлежало оставаться всеми, нельзя было, чтобы вы стали одной. Вы укоряете меня за сдержанность, за мой неизменный сентиментальный морализм, но что поделаешь? И самый терпеливый из людей прибудет верным незнакомке, лишь при том условии, что однажды она откроется ему. Мериме довольно быстро узнал о том, что его незнакомку зовут Женни Дакен, и вскоре ему позволили поцеловать ее прелестные ножки. Да, наш кумир должен иметь и ножки, и все остальное, ибо мы устаем от созерцания бестелесной богини. Я обещал, что стану продолжать эту игру до той поры, пока буду черпать в ней удовольствие. Прошло больше года. Я поставил точку в нашей переписке. Возражений не последовало. Воображаемый разрыв совсем не труден. Я сохраню у вас чудесное, незамутненное воспоминание. Прощайте. А. М.